Глава 6. 24 мая 2006 года на лондонском аукционе Bonhams был выставлен на продажу трехминутный рулон пленки формата 8 Super, вызвавший живой интерес во всем мире. Лот 474, датирующийся примерно 1965 годом, обладал исторической ценностью. Это был редкий, неопубликованный фильм с участием студента Айлордского политехнического колледжа Фредди Булсара. В немом кино, снятом одним из друзей Фредди, Брайаном Феннингом, участвует группа из шести молодых людей. Они то подходят к камере, то удаляются от нее, принимают театральные позы, сидят на скамейке в парке, курят или простирают руки к небу. Безмолвие добавляет фильму странностей. Фредди, одетый в темно-красный блейзер, белую рубашку и синие брюки, выделяется своей застенчивостью. Он ни разу не улыбается. Возможно, он сильно стыдится своих выступающих зубов. Пока он совсем не похож на того шоумена, каким он станет позже, хотя в движениях и жестах уже проявляются эксцентричный характер и некоторая манерность, особенно когда он смущенно усмехается, опуская подбородок к плечу и театрально поднимая руки к небу. Фредди учился в Айлворте с 1964 по 1966 год, и попасть в школу искусств это ему, безусловно, помогло. Он уже сдал 3 экзамена основного уровня по изобразительному искусству, истории и английскому языку, а теперь еще и обязательный для поступления экзамен продвинутого уровня по искусству и моде. Но к тому же он обрел свободный доступ к моде, кинематографу, английской поп-культуре того времени и, конечно же, музыке. Середина 60-х годов стала поворотным моментом в развитии поп-культуры Великобритании. Как раз достигло совершеннолетия поколения бэби-бумеров, британцев, родившихся во время всплеска рождаемости в конце 40-х, начале 50-х годов, а поп-культура, искусство и политика объединились, чтобы радикально изменить все слои британского общества. Впервые творческие круги стали искать одобрение масс, а не верхних эшелонов власти. Битлз показали, что поп-музыка может одновременно быть искусством и получить огромную популярность, и знакомили массы с региональными акцентами. Такие фильмы, как «Дорогая» и «Сноровка», а также «Отвращение» Романа Полански с Катрин Денёв в главной роли, преобразили британское кино, а документальные картины вроде «Военной игры» ошеломляли зрителей демонстрацией ужасов ядерной атаки. В театральном мире Лондона дебютировала пьеса Фрэнка Маркуса «Убийство сестры Джордж», ставшая одной из первых ведущих британских постановок, в которых фигурировали лесбийские персонажи. Тогда же на экраны вышел фильм Дирка Богарда «Жертва», вошедший в историю кино как первый фильм на английском языке, в котором прозвучало слово «гомосексуал». Фильм «Жертва» стал важным социальным явлением, так как существенно способствовал либерализации общества, равно как и британских законов. 4 года спустя лорд Аррон предложил декриминализировать гомосексуальные контакты между мужчинами, что в конечном итоге привело к тому, что в 1965 году член парламента Лео Эпс предложил законопроект о сексуальных преступлениях. Еще через 2 года его приняли как акт о половых преступлениях, и с тех пор в Англии и Уэльсе гомосексуальные контакты между двумя мужчинами старше 21 года в условиях частной жизни перестали считаться преступлением. И вдобавок ко всему, в 1965 году театральный критик Кеннет Тайнен вызвал возмущение общественности, произнеся слово «фак» в эфире британского телеканала BBC1. Обучение в Айлвордском политехническом колледже и лондонская жизнь в бурные 60-е оказали жизненно важное влияние на преображение Фредди Булсара в Фредди Меркьюри. Он прибыл в Лондон вовремя. Булсара внимательно наблюдал и впитывал происходящее и, как сорока, подбирал все, что блистало в музыке, кино, танцах и моде. бережно храня эти находки в следующие десятилетия, он станет вписывать их в свою музыку, свой стиль и свой облик. Конечно, он не был единственным, кто так делал. Уникальность состояла в том, что пока другие воровали или заимствовали из блюза, скифла или рок-н-ролла, Фредди крал у Пуччини, Портера и Пресли. Именно эта беспорядочная культурная смесь, влившись в его композиции, сделала их чем-то выдающимся. Но это все пока в будущем. А сейчас, в 1965 году, Фредди требовалось время, чтобы приспособиться и встать на ноги. Один из его самых близких друзей в Айлвардском политехническом, Адриан Мориш, вспоминает, что Фредди выделялся с самого начала. Он одевался странно. Коротковатые брюки-дудочки и старомодные куртки, которые ему были явно маловаты. Наверное, он привез эту одежду с собой из Занзибара или Индии. Он казался очень неотесанным, но отчаянно хотел вписаться. Его сестра Кашмира также помнит, что сначала у Фредди явно не было чувства стиля. Фредди выделялся на фоне сверстников. В то время в моде были длинные растрепанные волосы, а когда мы приехали, Фредди выглядел старомодно в духе Клиффа Ричарда, с блестящими волосами, зачесанными назад. Такой у него был вид, что когда мы куда-то ходили вместе или просто возвращались с автобусной остановки, я шла сзади, потому что не хотела, чтобы люди думали, что я с ним. Стремление Фредди вписаться побудило его записаться в молодежный хор и театральную группу колледжа. Он даже участвовал в паре постановок «Кухня» и «Спектр». Но главной его страстью оставалась музыка. И он потерял покой, пытаясь найти выход своему музыкальному потенциалу. Вечерами и по выходным он ходил с друзьями в местные пабы, где они слушали выступления таких групп и исполнителей, как Род Стюарт и Лонг Джон Болдри. Оттуда они порой захаживали на вечеринки, хотя Фредди пил мало и частенько уходил рано. Мало что выдавало в нем человека, который десятки лет спустя будет устраивать одни из самых разнузданных вечеринок в истории рок-н-ролла. И хотя ни один из его друзей по колледжу не помнит, чтобы в Айлварте Фредди встречался с девушками, никто не замечал никаких явных признаков того, что он гей. Он просто посещал занятия, немного дурачился с друзьями, подрабатывал чернорабочим, мыл посуду в аэропорту Хитроу, укладывал ящики на складе в соседней промзоне и даже позировал в качестве обнаженного натурщика по 5 фунтов за сеанс. К моменту выпуска из Айлварта в 1966 году Фредди обрел уверенность в себе и чувствовал себя как дома. Более того, его чувство стиля заметно улучшилось. Он сменил устарелую одежду, которую привез с собой из Занзибара, на богемное одеяние, характерное для Лондона 1960-х годов. Наконец, Фредди Булсара начал вписываться в окружение. В сентябре 1966 года Фредди поступил в Уиллингский художественный колледж на курс дизайна одежды. Все его мечты исполнились, он мог изучать искусство, исследовать по стопам рок-музыкантов и поп-звезд, которые прошли тот же путь до него. Более того, он оказался в Лондоне в момент его наивысшего культурного расцвета и значимости. Чего еще он мог желать? Скоро оказалось, что ежедневные поездки из Фелтема в Уиллинг довольно обременительны, поэтому Фредди стал ночевать на полу в квартире приятеля по колледжу Криса Смита, которую тот снимал по адресу Эдисон Гарденс 42 в Кенсингтоне. Хотя учеба в Уиллинге была его мечтой, Фредди вскоре разочаровался в выбранном курсе, где он тратил время на изучение печати на ткани и текстильный дизайн, и уже подыскивал альтернативы. Но в первую очередь Фредди отчаянно рвался реализовывать свои музыкальные амбиции, и это желание лишь усилилось, когда 16 декабря 1966 года в телешоу «Ready, Steady, Go» канал BBC транслировал первое в Великобритании телевизионное выступление американского гитариста Джимми Хендрикса. Исполняя «Hey Joe», Хендрикс зрелищно заявил о себе, показав виртуозную манеру игры и энергичный, дикий сценический образ. Фредди был очарован всем в выступлении Хендрикса. музыкой, стилем, прической и, прежде всего, умением артистично держаться на сцене. Фредди так увлекся Хендриксом, что был на его концертах 14 раз, в том числе 9 ночей подряд в пабах по всему Лондону. Я таскался по стране, чтобы увидеть все его выступления. У него было все, что нужно звезде рок-н-ролла, стиль и личное обаяние, позже рассказывал Фредди. Ему не нужно было прикладывать никаких усилий, он просто выходил, и зал тут же вспыхивал. Он был всем, чем хотел быть я. Хендрикс был почти на 4 года старше Фредди и зажег в нем стремление следовать своей мечте. Еще до этого Фредди, полной решимости быть звездой, начал писать песни дома, вспоминает его мать Джер. Он писал песни с раннего возраста. Я твердила ему, как и все мамы, давай учись и убери в своей комнате. Однажды я вошла в его комнату в Фелтоме. Я сказала, что собираюсь вынести мусор, в том числе бумаги под подушкой, но он ответил, не смей. Он писал небольшие песни и стихи и клал их под подушку перед тем, как лечь спать. Музыки было настолько больше, чем учебы, что мой муж говорил, что не знает, что из него выйдет. Фредди точно знал, чем он хочет заниматься, но ему нужны были единомышленники-музыканты. Не найдя никого, кто мог бы разделить его страсть, амбиции и природные данные, он утешал себя прямо на занятиях, рисуя портреты своего кумира, которыми потом обвешивал стены своей комнаты. Он был отличным художником-графиком. У него был целый альбом рисунков. Он часто рисовал Хендрикса, выходило просто потрясающе, вспоминает один из его друзей по колледжу Джон Тейлор. Где-то между 67 и 68 годами директор Иллингского колледжа Джеймс Дрю предложил Фредди покинуть курс дизайна одежды, главным образом из-за того, что тот проводил слишком много времени за пределами учебного заведения, в частности, посещая концерты Джимми Хендрикса. Невероятно, но вместо отчисления он сумел убедить директора перевести его на другой факультет. Так Фредди оказался на факультете графики. Именно тут он и встретил трех студентов, разделявших его увлечение музыкой. Кроме Криса Смита, которого Фредди уже знал, это был Найджел Фостер и, что более важно, Тим Стаффел. Стаффел был более чем способным музыкантом. В начале 60-х он играл на губной гармошке, пока не перешел на гитару, а затем окончательно избрал бас-гитару в качестве основного инструмента. Однажды вечером 64-го года он играл на гармонике за кулисами группы Chris and the Whirlwinds в парке Мюррей в Уиттоне. Среди публики в ту ночь присутствовали молодой басист и молодой гитарист, учившиеся в Хэмптонской школе, которые только что основали группу под названием 1984. Басиста звали Дэйв Дилуэй, гитаристом был тот молодой человек из Фелтома, который с помощью отца сам изготовил себе в мастерской гитару. Его звали Брайан Мэй. После концерта Дилуэй и Мэй отыскали Стаффела и убедили присоединиться к своей новой группе, где тот должен был петь и играть на губной гармошке. 28 октября 1964 года уже с Тимом Стаффелом в составе группа 1984 дала свой первый концерт в зале Церкви Святой Марии в Туикинами. К 1967 году, когда Фредди Булсара подружился со Стаффелом, 1984 постоянно выступали в окрестностях Лондона и даже записали несколько песен в студии Thames Television Studios. 13 мая 1967 года группа также выступила на разогреве у Джимми Хендрикса, когда он играл в Имперском колледже Лондона. Возможно, на этом концерте Фредди побывал как зритель. После перевода на другой факультет в Иллинге Фредди быстро сошелся со Стаффелом и остальными увлеченными музыкой студентами. По первым впечатлениям, Фредди был совершенно гетеросексуальным в проявлениях, скажем так, консервативным. Я даже не задумывался о его сексуальности. Не сказал бы, что в нем было что-то вызывающее. Он был довольно скромен и не особо выделялся, однако он был прирожденным исполнителем, и его сценический образ уже тогда быстро развивался. Лично я думаю, что его звезда восходила уже тогда, он привлекал людей, вспоминает Стаффел. Зимой 67 года Стаффел познакомил своих друзей с группой 1984. Фредди и Крис Смит стали завсегдатаями их лондонских выступлений. По словам Смита, было довольно очевидно, что Стаффел и Мэй на голову выше остальных участников группы в плане таланта. Неудивительно, что в начале 68 года Брайан Мэй внезапно покинул группу. Ему хотелось выступать в коллективе, который исполнял бы собственные произведения, а не кавер-версии. Также ему нужно было уделять больше времени учебе. В 1965 году Мэй выпустился из Хэмптонской школы, сдав 10 экзаменов основного уровня и 4 экзамена продвинутого уровня, и поступил в Имперский колледж изучать физику и инфракрасную астрономию. Тем не менее, Мэй поддерживал связь со Стаффелом после распада группы, и несколько месяцев спустя они снова объединили усилия. Между тем, когда Фредди не спал по-цыгански на полу кенсингтонской квартиры Криса Смита, он продолжал сочинять песни и стихи в спальне родительского дома в Фелтоме, учиться в Иллинге и лихорадочно, при каждой возможности, следовать за Джимми Хендриксом. Я думаю, Хендрикс был для него чем-то вроде воплощения цели, которую он сам мог бы достичь, предполагал Тим Стаффел. Но в 68 году, несмотря на влияние Хендрикса, еще не было заметно признаков того броского сценического характера, в которого Фредди Булсара однажды превратится. Как вспоминал его одноклассник Джон Хиберт, зная, кем он стал, можно подумать, что он сильно выделялся и уже тогда был лидером, но это не так. По своей природе он был очень добрым, кротким и довольно спокойным. Фредди продолжал рваться в мир музыки, но пока мог лишь дышать в спину своим товарищам. Ему повезло, что один из его ближайших друзей, Тим Стаффел, собрался создавать новую группу. Стаффел и Брайан Мэй по-прежнему стремились реализовать свои музыкальные амбиции даже после распада предыдущей группы 1984. Осенью 68 года Мэй и Стаффел, который продолжал учиться в Уиллингском художественном колледже, собрались создавать новую группу, в которой Стаффел взял бы на себя вокал и бас-гитару, а Мэй — гитару. Им нужен был ударник, чтобы сформировать музыкальное трио из баса, гитары и тарелок, что было особенно модно в 68 году из-за популярности группы Jimi Hendrix Experience. Итак, приняв решение, они разместили объявление в Имперском колледже, где учился Мэй. Текст гласил, что им требовался ударник типа Митчи Митчелла и Джинджера Бейкера, который смог бы присоединиться к их новой группе. На объявление отозвались разные кандидаты, однако ни один из них не соответствовал искомым качествам. Но тут помог случай. В один прекрасный день мимо доски объявлений проходил студент Имперского колледжа Лес Браун. Я помню, в первый день в Имперском колледже я зашел в бар студенческого союза, увидел объявление о поиске ударника, написанное Брайаном, и принес его домой, вспоминает он. Сам Лес Браун не был ударником. Но его сосед по квартире Роджер Тейлор был.